именно тех размеров, какие указаны в проспекте. Потом у жены возникла идея, довольно странная для девушки, выросшей в квартире с типовой мебелью из ДСП. Она решила все комнаты обставить в разных стилях — модерн, ампир и так далее. Татьяна моталась по мебельным и антикварным магазинам, рылась в каталогах, и ей было не до меня. Когда же все закончилось, и мы устроили дома первый прием, то лучшей наградой для нее были вытянувшиеся лица подружек и жен моих партнеров. Надька Тратута, между прочим, совсем неплохая деваха, но дочь бывшего руководителя Роскошгалантереи вообще не выдержала и, не дойдя даже до нашей розовой спальни с зеркальным потолком, уехала домой, буркнув, что у нее аллергия на свежую краску. Но пожить в новой квартире Татьяне не довелось из-за большого наезда. И слава богу, гостиная в стиле Людовика XIV ей быстро надоела. Кухня а-ля Рюс выводила из себя, а двухместная джакузи оказалась тесновато. Намечался новый ремонт. Я срочно под охраной бывшего каскадера отправил жену с дочерью на Майорку, где традиционно отсиживается немало семей рисковых бизнесменов. Уютный островок. За год всего одно деловое убийство. И то, кажется, по ошибке. Когда же все успокоилось, настаивать на их возвращении я не стал, да и Татьяна особенно домой не рвалась. По праздникам я летал к ним в гости, и как-то раз Ксюха под страшным секретом рассказала мне, что однажды ночью она проснулась, пошла искать маму и обнаружила ее в бассейне, целующейся с охранником. Я посоветовал жене не забывать, что она мать, и почаще пользоваться конспиративными навыками времен проживания в звуконепроницаемой малогабаритке, а также надежными европейскими презервативами. С каскадером же я поговорил как мужчина с мужчиной и накинул ему зарплату. Глава 5. Девушка моей мечты. Но пора вернуться к Катерине, с которой я проводил дни и ночи. Если бы за мастерство в сексе давали как в искусстве звания и премии, то моя новая секретарша была бы народной артисткой, лауреатом государственных премий и героем труда. С ней за одну ночь можно было ощутить себя коллекционером девственниц, султаном Брунея, обнимающим одну за другой своих лучших жен, или мальчуганом, попавшим в лапы матерые нимфоманки, пропустившие через себя мужское население среднеевропейской столицы. Она была гениальным режиссером постельных фантасмагорий и, в отличие от Захарова или Виктюка, никогда не повторялась. В конце каждого акта мое ружье стреляло, как орудие главного калибра. Зайчуганом Катерина назвала меня в первый же вечер, когда прямо со смотрин я повез ее к себе домой, чтобы, как говаривал один политик времен перестройки, без промедления углубить наши отношения. «Ты торопишься? Не хочешь за мной немного поухаживать?» — спросила она в лифте, останавливая мои руки. «Тебе это надо?» «Мне?» «Это нужно тебе». Трясясь от нетерпения, я начал раздевать ее прямо в прихожей. В ответ она посмотрела.